гололед скользит народ. Гололед дела на смарку, гололед он не поймет то, что это к беспорядку. Слева, справа, позади слышно, люди, помогите, те, кому за 60. Просьба к вам, не выходите, шишки, царапины, синяки да ссадины людям каждый год несет враг дороги гололед. Шишки, царапины, синяки да ссадины людям каждый год несет враг дороги гололед. И кого бы не спросил, скажут вам невозмутимо: алкоголь и гололед, гражданин несовместимый. Если чувствуешь, завис, и земля летит навстречу, вспомни близких и родных, станет чуточку полегче. Шишки, царапины, синяки да ссадины людям каждый год несет враг дороги гололед. Шишки, царапины, синяки да ссадины людям каждый год несет враг дороги гололед. Ой, гололед скользит народ, гололед дела на смарку, гололед он не поймет то, что это к беспорядку. И хоть проблема не нова, и писать бы я не взялся, но вот так вот получилось, вдруг в больнице оказался. Шишки, царапины, синяки да ссадины людям каждый год несет враг дороги гололед. Шишки, царапины, синяки да ссадины людям каждый год несет, каждый год враг дороги гололед.